недоступному обычному слуху. «Что ж», — произнес он своим бесстрастным голосом, почувствовав что-то, «полагаю, у тебя больше нет причин со мной сражаться, если, конечно, хочешь жить». Дюваль осклабился, его лицо исказилось от ярости и унижения. Кровь из свежего шрама стекала по его щеке, смешиваясь со снегом у его ног. Он хотел что-то сказать, бросить вызов, но слова застряли в горле. Даже в своем гневе маг понимал, что проиграл, и любая дальнейшая борьба будет бессмысленной. Своей жизнью разбрасываться не хотелось. Медленно, с трудом сдерживая злостную дрожь в руках, он убрал шпагу. Звук металла, скользящего по его поясу, прозвучал в ночной тишине как признание поражения. Не говоря ни слова, Дюваль развернулся и пошел прочь. Его шаги были тяжелыми, словно каждое движение причиняло ему боль. Мужчина растворился в ночных тенях Санкт-Петербурга, оставляя за собой лишь следы на снегу и ощущение горечи поражения. Эдвард остался стоять неподвижно, его слепой взгляд все еще был направлен в сторону поместья Темникова. Ночной ветер играл с кисточкой на рукояти его меча, создавая впечатление, что оружие живет своей собственной жизнью. «Кажется, я отлично тебя натренировал», – прошептал он в пустоту. С этими словами Эдвард взмахнул своим плащом и исчез, словно его никогда и не было на этой заснеженной улице. Лишь слабый отблеск лунного света на снегу и следы недавней битвы напоминали о том, что произошло. Глава 3. Я вышел во двор поздним вечером, чувствуя, как холодный зимний воздух обжигает легкие. Скрип снега под ногами создавал ощущение уединения, которое я так ценил в последнее время. Мысли о найденных в архиве сведениях не давали мне покоя, и я решил обсудить их с Виктором. Луна, словно огромный серебряный глаз, безразлично взирала на мир, окрашивая все вокруг в призрачные оттенки синего и серого. Внезапно тишина зимнего вечера разорвалась. Интуиция, отточенная годами тренировок, завопила об опасности. Не раздумывая ни секунды, я доверился ощущениям и бросился в сторону, чувствуя, как воздух рядом со мной буквально взвизгнул от пролетевших мимо магических стрел. Три серебристых росчерка вонзились в землю там, где я стоял мгновение назад, оставляя после себя дымящиеся борозды в снегу. Перекатившись и вскочив на ноги одним плавным движением, я быстро осмотрел двор. Глаза, привыкшие выискивать малейшие детали даже в полумраке, не могли обнаружить нападавшего. Он словно растворился в ночи, оставив после себя лишь эхо несостоявшегося убийства. «Ну что ж», — пробормотал я себе под нос, отряхивая снег с пальто, «похоже, кто-то решил устроить мне незапланированную тренировку. Как мило с их стороны». Виктор, услышав шум, появился рядом со мной буквально из ниоткуда. Его глаза, внимательные и настороженные, быстро оценивали ситуацию. «Максим, ты в порядке?» — спросил он, и в его голосе слышалось напряжение. «Лучше не бывает», — ответил я с усмешкой. «Знаешь, Виктор, я всегда думал о собственном тренировочном полигоне, но чтобы он был у моего дома, это уже перебор». Не теряя времени на дальнейшие разговоры, мы бросились в направлении, откуда прилетели стрелы. Снег хрустел под нашими ногами, а дыхание вырывалось облачками пара в морозном воздухе. Я чувствовал, как адреналин пульсирует в венах, обостряя все чувства. Мы выбежали наружу, мимо небольшой рощицы, и тут я заметил нечто, заставившее меня резко остановиться. На земле лежали четыре тела, охранники, которых Виктор подобрал для защиты поместья. Их смерть была быстрой и безжалостной. Каждый был убит с поразительной точностью, словно рукой опытного хирурга. Виктор опустился на одно колено рядом с телами, его пальцы быстро и профессионально проверяли пульс, хотя было очевидно, что это лишь формальность. Важнее было осмотреть тела, чтобы понять, как именно их убили. «Это был сильный маг», — тихо произнес он, поднимая взгляд на меня. «Их убили быстро и бесшумно. Я бы сказал, что это работа профессионала высочайшего класса. Бил четко в жизненно важные органы и не давал закричать, чтобы предупредить других». Я кивнул, мысленно проклиная себя за то, что не успел установить все защитные барьеры. Они должны быть готовы только завтра, и нападавший, очевидно, воспользовался этим моментом уязвимости. Внимательно оглядывая местность, я хотел было сказать, что с нами играют из темноты, но не успел. Мои слова прервало движение на периферии зрения. Вдалеке, среди деревьев, мелькнула тень. Виктор тоже это заметил, и, не говоря ни слова, сорвался с места и бросился в погоню. Я последовал за ним. Лучше действовать вдвоем, чтобы прикрывать друг друга. Мы выбежали за пределы поместья, оказавшись на огромном заснеженном пустыре. Луна, словно гигантский прожектор, освещала все вокруг призрачным серебристым светом. И там, посреди этого белого безмолвия, стояла одинокая фигура. Я остановился, чувствуя, как Виктор замер рядом со мной, готовый в любой момент броситься в атаку. Фигура медленно повернулась к нам, и я увидел человека с серебристыми волосами, которые казались почти светящимися в лунном свете. В чем-то даже завораживающее зрелище. «Ты от Дорохова, верно?» – спросил я спокойно и уверенно, хотя прекрасно знал, что больше никто не располагает ресурсами послать ко мне столь сильного мага. «Знаешь, если он хотел пригласить меня на чай, мог бы просто прислать записку. Незачем убивать моих людей». Ответа не последовало. Вместо этого воздух вокруг мага начал дрожать, и в его руке материализовался меч из чистого света. Он был настолько ярким, что на мгновение я даже зажмурился. Маг бросился в атаку с невероятной скоростью. Его световой клинок рассекал воздух с пугающей легкостью, оставляя за собой светящиеся следы. Я мгновенно активировал заклинание «Перемести», чувствуя, как пространство вокруг меня искривляется. В последний момент я схватил Виктора за руку, и мы оба переместились на несколько метров в сторону, избегая смертоносного удара. «Виктор», — быстро произнес я, — «он быстрый и силен. Будь осторожен, я поддержу». Мой верный телохранитель кивнул и бросился в контратаку. Его движения были точными и выверенными. Кинжал в его руке превратился в размытое пятно. Но маг оказался невероятно быстрым. Он парировал удар Виктора своим световым мечом, и каждый раз, когда клинки соприкасались, воздух наполнялся звоном и искрами. «Сияй», — произнес маг, и вокруг его свободной руки образовалась сфера ослепительно яркого света. Я едва успел закрыть глаза, когда сфера взорвалась, заливая все вокруг нестерпимым сиянием. Даже сквозь закрытые веки я чувствовал, как этот свет обжигает. «Импульс!» — выкрикнул я, направляя поток маны на мага. Заклинание сработало, ударив мага в голову, и, пусть тот защитился, это заставило его отшатнуться, что дало нам несколько секунд передышки. Все так же молча маг с серыми волосами взмахнул рукой, и воздух наполнился гудением. Я почувствовал, как вокруг нас формируется мощное силовое поле, отрезая пути к отступлению. «Взорвись!» — произнес он, и невидимая сила ударила в Виктора, отбросив его на несколько метров назад. В то же мгновение за спиной мага материализовалось светящееся копье. Оно зависло в воздухе на долю секунды, а затем устремилось ко мне с поразительной скоростью. Время словно замедлилось. Я видел, как копье приближается, рассекая воздух. Мой мозг лихорадочно просчитывал варианты уклонения. И тут случилось нечто, чего я никак не ожидал. Виктор, едва поднявшись после удара отталкивающего заклинания, бросился вперед с нечеловеческой скоростью. Он оказался между мной и летящим копьем за долю секунды до удара, а я ведь только собирался поставить щит. «Нет!» — крикнул я, но было уже поздно. Копье вонзилось Виктору в бок, и я услышал его сдавленный стон. Но даже раненый, он не упал. Вместо этого он схватился за древко копья, не давая ему пройти дальше. «Черт тебя дери! Я бы успел уклониться!» «Максим, действуй!» Прохрипел он сквозь стиснутые зубы. Я почувствовал, как внутри меня поднимается волна ярости. Этот маг посмел напасть на мой дом, убить моих людей и ранить моего первого друга в столице. Пришло время показать ему, что значит играть с огнем. «Ты совершил большую ошибку», — сказал я магу, и мой голос прозвучал холодно и жестко. «Знаешь, есть вещи, которые не стоит трогать, например, оголенные провода, или моих близких». Я сконцентрировался, чувствуя, как мана течет по моим венам, наполняя каждую клетку тела силой. Истинное слово «деструкция» вспыхнуло в моем сознании, и я направил его мощь на мага. «Разрушь!» — произнес я, вкладывая в это слово всю свою волю и ярость. Воздух между мной и магом словно взорвался. Волна деструктивной энергии устремилась к нему, заставляя само пространство дрожать и искажаться. Маг, очевидно, почувствовав опасность, попытался защититься. Его руки засветились, создавая перед ним щит из чистого света. Но даже этого оказалось недостаточно. Моя атака столкнулась с его защитой, и на мгновение весь мир словно замер. А затем щит мага треснул, словно стекло, и волна деструкции прорвалась сквозь него. Я увидел, как глаза моего противника расширились от ужаса за мгновение до того, как энергия достигла его. Он попытался отпрыгнуть, Но было уже поздно. Деструктивная волна зацепила его предплечье, и я услышал его сдавленный крик боли. Недооценка противника всегда приводит к таким результатам, а он точно от меня ничего подобного не ожидал. Спустя мгновение часть руки мага была буквально разорвана. Кровь окрасила снег под ним в ярко-красный цвет, создавая жуткий контраст с белизной вокруг. Быстрый, опытный. Никто бы не успел среагировать настолько быстро. Маг, сжимая свою раненую руку, посмотрел на меня со смесью боли и ярости в глазах. Но я видел, что мой удар серьезно ослабил его. Он больше не выглядел таким уверенным и непобедимым, как раньше. Виктор, все еще держась за бок, где торчало так и не потерявшее своей целостности световое копье, вдруг выдернул его и, несмотря на льющуюся по телу кровь, бросился вперед. Одним плавным движением он выхватил свой кинжал и бросил его мне. «Максим!» — крикнул он. Я поймал кинжал на лету, чувствуя, как холодная рукоять ложится в руку. В тот же момент Виктор, превозмогая боль, уже был рядом с противником и, увернувшись от очередного магического удара, схватил мага, пытаясь обездвижить его. И тут произошло нечто странное. Воздух вокруг них словно задрожал, и я почувствовал, как вся магическая энергия внезапно исчезла. Да, в небольшом радиусе вокруг, но это было похоже на то, как если бы кто-то выключил свет в комнате, только вместо света пропала вся мана. Я моргнул от удивления, но быстро понял, что произошло. Это был результат какого-то невероятно мощного подавления магии, которое сделал Виктор. Я и не подозревал, что он обладает чем-то подобным. Или же это какой-то артефакт. Маг дернулся, пытаясь создать заклинание. «Копье!» — рявкнул он, но ничего не произошло. «Давай!» — крикнул Виктор, все еще удерживая мага. Я не стал терять ни секунды. Сжимая кинжал, я бросился вперед. Я видел каждую деталь. Расширенные от ужаса и осознания ситуации глаза мага, бледное от напряжения лицо Виктора, блеск лунного света на лезвии кинжала. С холодной решимостью я вонзил кинжал прямо в сердце противника. Лезвие вошло тяжело, с хрустом. Я почувствовал, как клинок пронзил плоть, достигая своей цели. Маг выпучил глаза, его рот открылся в беззвучном крике, а затем из его губ хлынула струя крови. Он пошатнулся, а когда Виктор отпустил его, упал на снег, и я увидел, как жизнь покидает его глаза. Еще мгновение назад он был грозным противником, а теперь превратился в безжизненное тело на холодной земле. Будь этот маг более подготовленным к тому, что мне для магии требуется лишь одно слово приказ и что нас будет двое, то бой бы мог затянуться на дольше и, вполне возможно, без серьезных ран я бы уже не вышел. Впрочем, это не отменяет того, что мы прекрасно воспользовались ситуацией, и вот результат. Тишина, наступившая после битвы, казалась оглушительной. Внезапно ее нарушил сдавленный стон Виктора. Мой верный телохранитель пошатнулся, прижимая рану на боку, его лицо побледнело от потери крови. Не теряя ни секунды, я бросился к нему, успев подхватить его прежде, чем он рухнул на землю. «Держись, друг», — пробормотал я, закидывая его руку себе на плечо. «Мы тебя подлатаем». Виктор попытался усмехнуться, но вместо этого с его губ сорвался болезненный вздох. «Не стоит беспокойства, господин», — выдавил он сквозь стиснутые зубы. Мы медленно двинулись обратно к поместью. Каждый шаг давался с трудом. Виктор был тяжелым, а рана в его боку продолжала кровоточить, оставляя за нами алый след на снегу. «Я надеюсь, среди нанятых тобой людей есть лекарь?» — спросил я, стараясь отвлечь Виктора от боли. «А то я, знаешь ли, слаб в этом направлении». «Самый базовый», — ответил он, его голос звучал хрипло и напряженно. «Те, кто использует истинное слово «жизнь» — редкость, но подлатать меня хватит». Я кивнул, чувствуя облегчение. «Хоть какая-то хорошая новость за эту безумную ночь. Знаешь, ты зря подставился», — сказал я, когда мы наконец добрались до освещенного крыльца. «Я бы смог уйти от того копья. Мой долг — защищать своего господина», — произнес он твердо и решительно. «Я просто делаю свою работу, и делаешь ее хорошо», — кивнул я, чувствуя благодарность. «Кстати», — сказал я, когда мы вошли в теплый холл поместья, — «что это было такое, что ты сделал с маной? Я никогда не видел ничего подобного». Виктор слабо усмехнулся, но тут же поморщился от боли. «Не обольщайся, Максим», — ответил он. «Я только исследую свой дар. Это разовая акция. По крайней мере, мне нужно восстанавливаться после такого пару дней. То есть твой врожденный порог в неспособности поглощать ману оказался даром? Вопросительно поднял я бровь. Сложно не сложить детали пазла, когда они у тебя и так в руках. Я был удивлен не меньше, едва слышно буркнул Виктор. В этот момент к нам подбежал лекарь поместья, невысокий полноватый мужчина с встревоженным выражением лица. Он быстро оценил состояние Виктора и начал отдавать распоряжение слугам. «Нужно немедленно остановить кровотечение», — сказал он, помогая мне уложить Виктора на кушетку. «Принесите горячей воды и чистые бинты». Я отступил в сторону, позволяя лекарю заняться своим делом. Наблюдая за тем, как он ловко обрабатывает рану Виктора, я чувствовал, как напряжение, возникшее после боя, начинает отпускать, но расслабляться было рано. «Я скоро вернусь», — сказал я Виктору, который уже начал проваливаться в полузабытье под действием обезболивающих трав. «Отдыхай». Он слабо кивнул, и я, убедившись, что Виктор в надежных руках, вышел из комнаты. Ночной воздух ударил в лицо, когда я снова оказался на улице. Луна все так же равнодушно освещала заснеженный пейзаж, словно ничего не произошло. Я быстрым шагом направился обратно на пустырь, где мы сражались с магом. Однако то, что я увидел, заставило меня резко остановиться. Тела мага на месте не было. Более того, даже пласт снега, пропитанный его кровью, был аккуратно убран. Я нахмурился, внимательно осматривая место битвы. Вокруг царила неестественная тишина. Ни следа борьбы, ни намека на то, что здесь совсем недавно разыгралась смертельная схватка. Только легкие следы, едва заметные на снегу, уходили куда-то вдаль. Я присел на корточки, внимательно изучая эти следы. Они были оставлены явно не одним человеком, кто-то пришел сюда и забрал тело мага. Но кто, и зачем, и самое неприятное, я не убедился, что этот маг был, действительно, мертв. Меня больше в тот момент волновало ранение Виктора. Вопросы роились в моей голове, но ответов не было. Я выпрямился, глядя в ту сторону, куда уходили следы. Не имело смысла бежать за тем, кто забрал тело, он явно уже далеко. С этими мыслями я развернулся и направился обратно к поместью. Мне нужно обдумать свои следующие шаги и подготовиться к тому, что могло последовать за этим нападением. И да, теперь надо очень хорошо защитить поместье. Реми Дюваль появился в небольшом домике на окраине города так внезапно, словно материализовался из воздуха. Его лицо было покрыто кровью, а в глазах читалась смесь ярости и разочарования. Роман Витальевич Дорохов, сидевший за столом, даже не вздрогнул при его появлении. «Я проиграл», — без предисловий заявил Дюваль, его голос звучал хрипло и устало, но свою часть договора выполнил. «Я задержал слепого мага, ровно настолько, насколько нужно». Дорохов молча смотрел на него, ожидая продолжения. Дюваль тяжело вздохнул и продолжил. «Вот только твой человек не справился. Я забрал его тело, оно лежит у двери. Так что, Роман, ты мой должник, иначе ваше бюро сразу бы поняло, кто организовал покушение». Дорохов ничего не ответил. Его взгляд был устремлен куда-то в пустоту, словно он не слышал ни слова из того, что сказал Дюваль. Французский маг покачал головой и, не дождавшись ответа, направился к выходу. «Удачи тебе, Роман», — бросил он через плечо. «Она тебе понадобится». Дверь захлопнулась с глухим стуком, оставляя Дорохова наедине с его мыслями. Несколько долгих мгновений в комнате царила мертвая тишина, а затем, с яростным криком, Дорохов схватил свой стакан и с силой швырнул его в стену. Хрусталь разлетелся на тысячи осколков, а остатки коньяка потекли по обоям, оставляя темные разводы. Дорохов тяжело дышал, его глаза горели безумным огнем. Все шло не по плану, все рушилось, и виной тому был этот мальчишка, Максим Темников, которого он изначально хотел задействовать в виде разменной пешки. Кто бы мог подумать, что за обычным парнем скрывается иная фигура. «Ты еще пожалеешь, что встал на моем пути», — прошипел Дорохов в пустоту комнаты. «Я уничтожу все, что тебе дорого, клянусь». Глава 4. Ярость Григория Орлицына была подобна бушующему урагану, когда он ворвался в кабинет Романа Витальевича Дорохова. Воздух вокруг него словно дрожал от напряжения, а лицо искажало гримаса гнева. Едва переступив порог, он взмахнул рукой, произнося заклинание тишины. Звуки внешнего мира мгновенно исчезли, оставив лишь гнетущую тишину кабинета. Дорохов, сидевший за массивным дубовым столом, даже не поднял глаз от документов. Его перо продолжало скрипеть по бумаге, словно вторжение коллеги было не более чем легким дуновением ветерка. «Роман, ты совсем с ума сошел», — Голос орлицы надрожал от едва сдерживаемой ярости. «Твоя одержимость местью перешла все границы». Дорохов медленно поднял взгляд. Его глаза были холодны, как лед Невы в разгар зимы. «А чем ты, Григорий?» — спокойно спросил он, откладывая перо в сторону. «А чем я?» — Орлицын ударил кулаком по столу, заставив чернильницу подпрыгнуть. «Карим мертв, и это на твоей совести». Карим знал риски. Он был профессионалом. Дорохов откинулся на спинку кресла, его лицо оставалось бесстрастным. «Он был моим родственником», — прорычал Орлицын. «Пусть и дальним, но семьей. И он погиб из-за твоей фанатичной жажды разрушить царство польское». Глаза Дорохова сузились, в них мелькнул опасный огонек. «Не забывайся, Григорий, ты знаешь, почему мы делаем это?» «Знаю», — Орлицын горько рассмеялся. «Я знаю, что ты потерял рассудок. Это зашло слишком далеко, Роман. Я больше не хочу в этом участвовать». Дорохов медленно поднялся, его фигура словно заполнила собой весь кабинет. «А где был ты, Григорий, когда мы были на той дипломатической миссии? Где был ты, когда мою жену убили?» Орлицын на мгновение замолчал, его гнев словно столкнулся с невидимой стеной. «Ты же знаешь, я был отозван в последний момент, меня направили на другое задание». «Именно», — прошипел Дорохов. «Ты не был там, ты не видел, как она умирала у меня на руках». С каждым произнесенным словом тени в комнате будто становились гуще, а сам хозяин кабинета, казалось, терял контроль над собственной магией. «Роман, я понимаю твою боль, но прошло уже столько лет, и...» «Нет, не понимаешь». Дорохов ударил кулаком по столу с такой силой, что дерево затрещало. «И если ты думаешь, что можешь просто уйти, то ты глубоко ошибаешься». Орлицын выпрямился, его глаза сверкнули решимостью. «Я больше не буду в этом участвовать, Роман. Хватит. Это уже скоро может помешать планам императора, а я не хочу получить клеймо изменника». Дорохов усмехнулся, и эта усмешка была страшнее любого крика. «О, Григорий, ты забыл, я могу не просто уволить тебя, я могу лишить тебя всех регалий, всех наград, я могу отправить тебя за решетку. Или ты забыл тот случай? Достаточно одного взмаха рукой, и вся твоя жизнь в одночасье разрушится». Лицо Орлицына побледнело, а пальцы сжались в кулаки от бессильной злобы. Он прекрасно помнил тот день, много лет назад, когда в пылу операции он убил невиновного человека. Случайность еще не обретшего боевой опыт Григория, что могла стоить ему карьеры. Дорохов тогда помог ему скрыть это, что уже было нарушением закона, и с тех пор этот случай висел над Григорием как дамоклов меч. Пусть срок давности уже прошел, но когда ты чиновник на высоком посту, то разговор будет совсем иной. «Ты не посмеешь», — прошептал Орлицын, но в его голосе уже не было прежней уверенности. «Посмею», — холодно ответил Дорохов. «И ты это знаешь». Несколько долгих секунд они смотрели друг другу в глаза. Затем Григорий отвернулся. «Это зашло слишком далеко, Роман», — тихо произнес он, направляясь к двери. «Ты будешь жалеть об этом». Дверь захлопнулась за ним с глухим стуком, оставив Дорохова одного в тишине кабинета. Роман Витальевич медленно опустился в кресло, его взгляд был устремлен куда-то вдаль, за пределы стен. «Я сожалею лишь о том, что не сделал этого раньше», — прошептал он в пустоту. За окном сгущались сумерки, а где-то в глубине дворца часы отсчитывали время, неумолимо приближая день подписания соглашения между двумя государствами. Я стоял перед массивными воротами поместья Орлицыных, чувствуя, как прохладный ветер играет полами моего пальто. Снег, выпавший накануне, хрустел под ногами, создавая ощущение, будто я ступаю по хрустальному ковру. Воздух был свеж и чист, напоенный ароматом хвои и морозной свежести. Охранник, узнав меня, почтительно кивнул и открыл ворота. Я шагнул внутрь, ощущая, как напряжение нарастает внутри меня. Сегодняшний визит был не просто дружеской партией в шахматы. У меня была цель, и я намеревался достичь ее любой ценой. Юрий Орлицын встретил меня у входа в дом, его лицо светилось искренней радостью. Он был одет в элегантный домашний костюм, который подчеркивал его статус наследника влиятельной семьи. «Максим Николаевич», — воскликнул он, пожимая мою руку. «Как я рад вас видеть! Проходите, пожалуйста!» «Не думал, если честно, что после прошлого раза вы согласитесь на еще одну партию». Я улыбнулся в ответ, отмечая про себя, как Юрий изменился с нашей последней встречи. Он казался более уверенным, но это пока не зашла речь о его отце. «Здравствуй, Юрий», — ответил я, намеренно без отчества, чтобы подчеркнуть наши дружеские отношения. На это парень понимающе улыбнулся. Не волнуйся, в прошлый раз тоже все было в порядке, не было причин отказываться от еще одного визита. Надеюсь, ты готов к реваншу? О, я готовился, Максим, ответил он, тоже опустив отчество, что хорошо. Сегодня ты не застанешь меня врасплох. Мы направились в библиотеку, и я не мог не отметить, как изменилась атмосфера в доме. В прошлый раз здесь царило напряжение, словно воздух был наэлектризован. Но, опять же, пока не появился главный герой моего спектакля, библиотека встретила нас уютным полумраком и ароматом старых книг. У окна был накрыт небольшой столик, на котором стоял изящный чайный сервиз и блюдо с разнообразными сладостями. «Прошу прощения за прошлый раз», — сказал Юрий, указывая на столик. «Я решил, что сегодня мы сыграем в более комфортной обстановке. Надеюсь, ты любишь чай?» Я окинул взглядом угощение, отмечая изысканность сервировки. Тонкий фарфор, серебряные ложечки, аромат свежезаваренного чая — все говорили о том, что Юрий действительно постарался. Вот только после того чая, что делает Василиса, боюсь, любой другой чай кажется безвкусным. Моя служанка в этом плане, как бы странно это ни звучало, настоящая чаровница. «Не стоило так беспокоиться», — сказал я, но в моем голосе звучало искреннее удовольствие. «Но должен признать, это выглядит восхитительно». Мы расположились за столиком, и Юрий начал разливать чай. Я наблюдал за его движениями, отмечая, как уверенно он держится. Этот юноша явно не был простым любителем шахмат. «Итак, Юрий», — начал я, делая глоток ароматного чая, — «расскажи, как продвигаются твои исследования. Помнится, в прошлый раз ты говорил о каких-то интересных разработках». Глаза Юрия загорелись энтузиазмом. Он отставил чашку и подался вперед, готовый делиться своими идеями. «О, Максим, ты не поверишь. Мы с профессором Лавровым сделали потрясающее открытие в области взаимодействия магических потоков и металлических сплавов. Я слушал его с искренним интересом, задавая вопросы и делая замечания. Юрий был явно талантлив, и его увлеченность наукой была заразительна. Но в глубине души я ждал момента, когда смогу перевести разговор на интересующую меня тему. «А как отец относится к твоим исследованиям?» — спросил я как бы между прочим, отправляя в рот кусочек пирожного. Юрий на мгновение замялся, его энтузиазм словно угас из-за поднятой темы. «Отец, он не особо интересуется моей научной работой», — ответил он после паузы. «Он считает, что я должен больше внимания уделять юриспруденции и политике». «Понимаю», — я кивнул, делая вид, что просто поддерживаю светскую беседу. «Должно быть, нелегко соответствовать ожиданиям такого влиятельного человека. Ты даже не представляешь, как я часто слышу, что я разочарование рода Орлицыных. И единственное спасение, что я, действительно, имею значимые достижения в области науки. Если бы не открытие Лаврова, на меня бы смотрели какой... Прости, я что-то забылся». Юрий понял, что позволил больше откровенности, чем хотелось бы. Я внимательно посмотрел на юношу, чувствуя, как в груди шевельнулось что-то похожее на сочувствие. Но я быстро подавил это чувство. У меня была цель, и я не мог позволить себе отвлекаться на эмоции. «Не сейчас. Знаешь, Юрий», — сказал я, — «иногда даже родители совершают ошибки, несмотря на всю их влиятельность, как у твоего отца».